происхождению своему владыка был из немцев, и семитского в его внешности не было решительно ничего. Просьба чернокожего рассмешила митрополита, и он дал попрошайке 50 центов. Негр взглянул на монету и произнес: «Рави, я у тебя просил четверть доллара, а ты мне дал 50 центов. Может быть, ты тоже хочешь со мною выпить?» Мне вспоминаются рассказы владыки Иоанна об уполномоченном Совета по делам религии Степанове, который состоял на этой должности в Ташкенте в послевоенные годы. Епископом там был духовный отец нашего владыки, будущий митрополит Гурий Егоров, а тогдашний отец Иоанн был его секретарем. Разумеется, исполняя подобное послушание, отец Иоанн вынужден был часто общаться с уполномоченным. У того была любопытная биография. Будучи офицером царской армии, он женился на кухарке, за что был подвергнут остракизму со стороны прочих офицеров своего полка и в результате стал большевиком. Владыка Иоанн рассказывал, что у него были весьма явные симпатии к церкви. В те годы в Ташкенте некий благочестивый человек добивался открытия православного храма. И в конце концов он этого добился не без содействия уполномоченного. Храм этот существует и по сию пору. Однако же в то время средств на строительство полноценного церковного здания не было. По этой причине соорудили нечто вроде дворика под навесом, а алтарная часть была сделана на манер сцены и находилась под крышей. Учитывая теплый ташкентский климат, это было на первых порах вполне пригодное место для совершения богослужений. Затем стал вопрос о регистрации нового храма. И тут уполномоченный озадачился, как его официально наименовать. Церковь? Это не церковь. Молитвенный дом? Это даже еще и не дом. В конце концов, выход был найден, и новый приход был зарегистрирован в качестве молитвенного павильона. Богослужение началось, и через некоторое время у прихода оказалось достаточно средств, чтобы построить подобающее здание. Как-то сидели мы в кабинете у митрополита, он сам, его секретарь и я. Я рассказал им историю о том, как на обновленческом приходе супруга архиерея заявила: «Я владычица». Смотри в этой книге главу «Тихоновцы и обнагленцы». Посмеялись. После этого секретарь владыки выразил мнение, что давно пора ввести в православной церкви женатый епископат. Митрополит сказал: «Этого нельзя делать ни в коем случае. И именно по причине подобных владычиц». Действительно, представить себе, что в каждом архиерейском доме, помимо самого владыки, обитает и его законная владычица, жутковато. Я бы вообще сказал про митрополита Иоанна, что он был вовсе не столь наивен, сколь прост. Помнится, в нашем разговоре он сказал о ком-то: «Хороший священник». Потом подумал и добавил: «В наше время нормальный, значит, хороший». Мой приятель, отец А.К., целибат. В свое время перед рукоположением он был пономарем в Ярославском соборе. Когда настало время принимать сан, он выразил желание остаться безбрачным. После этого владыка Иоанн подверг его своеобразному испытанию. Он взял его с собою на один из приходов, а у тамошнего настоятеля были в то время три взрослые, еще не замужние дочери, весьма привлекательной наружности. После богослужения, как водится, состоялся обед. При этом митрополит распорядился таким образом, что приятель мой был посажен за столом против дочерей хозяина. Затем в продолжении трапезы владыка на него посматривал, следил за тем, как тот реагирует на своих визави. А.К. испытание выдержал и вскоре принял священный сан.